Глава 47. Новый демон. Вскоре Никита остался один. Он старался не смотреть на то, что когда-то было Игорем, но глаза его невольно обращались к алтарю. Роксолана говорила, что демон занимает тело очень быстро, значит, скоро Игорь присоединится к красной скалопендре. Его душа будет заперта в жемчужине на четках матриарха, а тело станет ее рабом. Незавидная участь. Никите было нестерпимо жаль простодушного приятеля. Игорь, всегда добрый и отзывчивый, постоянно шутил и развлекал их всякой ерундой. Иногда ему достаточно было появиться в комнате, чтобы присутствующие невольно заулыбались, а теперь он лежал на этом столе, и в его грудь был вшит магический амулет, а виной всему эта подлая ведьма. Однако куда запропастился Илларион? Легостаеву не хотелось это признавать, но сейчас только мертвый колдун мог его спасти. Почему старик молчал? Хотя... Вполне возможно, что сейчас дневное время, а Илларион говорил, что обретает силу лишь ночью. Неожиданно по ту сторону двери грохнуло два громких выстрела. Что там еще? Хотя Никите уже было все равно. Дверь с громким скрипом распахнулась, и в святилище ворвалась Татьяна, размахивая пистолетом и дико сверкая глазами. «Танька!» — крикнул Никита. «Как я рад тебя видеть!» Татьяна обернулась. «Я просто в шоке, Никита! Какого черта тут происходит? Освободи меня скорее, и я все расскажу. Это ты стреляла?» «Да, тебя караулили два типа в черных масках. Они набросились на меня, пришлось в них стрелять». Она присела у Никитиных ног и осмотрела железные браслеты, охватывающие его щиколотки. «Помнится, раньше ты запросто растягивал такие цепи?» «Говорю же, я не могу перекинуться». «Ах да, я забыла. Кандалы заперты на замок», — сказала она. «Где-то должен быть ключ». «Может, у тех охранников?» — предположил Никита. «Точно». Татьяна выбежала из зала и вскоре вернулась с большой связкой ключей. «Вот, лежали у одного в кармане», — сообщила она, присаживаясь возле колонны и подбирая нужный ключ. «Что с Игорем?» «Они убили его». «Нет!» — в ужасе вскрикнула Татьяна. «Боже!» Она оглянулась на каменный алтарь, где лежало тело. «Подонки!» — выдохнула девушка. «Но как ты меня нашла?» — спросил Никита. Она с трудом оторвала взгляд от Игоря. «Это просто. Когда мы с тобой говорили по телефону, я уже ехала к Лизе. Минут 15 спустя я остановилась у ее подъезда и вдруг увидела, как двое парней вытаскивают тебя за руки, за ноги из ее дома. Лиза вышла вслед за ними. Они загрузили тебя в большой черный джип, залезли сами и рванули. Я ехала за ними до этого особняка. Они вытащили тебя из машины и унесли в дом. Ты, кстати, хоть знаешь, где мы находимся? В 30 километрах от города. Ну а потом я позвонила на сотовой этой мерзавке, и она сказала, что вы с Игорем только что куда-то ушли. Я дождалась, когда уехали парни и Арина Колмогор, и решилась войти. Вот и все. Кстати, к джипу она шла своими ногами». Замок громко щелкнул, и кандалы распались. Ноги Никиты были свободны. Татьяна выпрямилась и занялась его руками. «Она и стоит за всем этим», — сказал Легостаев. «Это и есть матриарх. Убийство директоров — ее рук дело. И красная скалопендра тоже принадлежит ей». «Правда?» — изумилась Татьяна. «Вот же старая кикимора, а прикидывалась несчастной калекой. А каким местом здесь Лиза? Она ее дочь». Татьяна замерла с поднятыми руками. «Шутишь? Похоже, что я могу шутить в такой ситуации». «Нет», — подумав, произнесла она, — «яблочко от яблони?» «Да, и обе работают на эту сефиру». «Ясно. Держись». Татьяна расстегнула кандалы, поддерживающие Никиту. Парень тут же грузно рухнул прямо на нее, и оба повалились на пол. «Блин, у меня все суставы затекли», — морщись проговорил Никита, садясь и растирая затекшие руки и ноги. Кровь наконец-то заструилась по венам, восстанавливая кровообращение. Руки кололо, будто в них впились тысячи иголок. Татьяна тем временем подошла к алтарю и посмотрела на распростертого на нем Игоря. Что они с ним сделали? Вырезали ему сердце. Затем провели ритуал. скоро он станет таким же, как все члены Красной Скалопендры. «Ходячим трупом-убийцей?» «Да», — сказал Легостаев и медленно поднялся на ноги. «Этому как-то можно помешать?» — тихо спросила Татьяна. Никита подошел и встал рядом с ней. Взял с алтаря свой медальон и надел его на шею. Ему вспомнилось, как Роксолана рассказывала, что Жанну и Руслана выкопали из могилы, чтобы демоны могли занять их тела. «Можно», — глухо произнес он, — «если уничтожить тело, сделать его таким, чтобы демон не мог жить в нем. Как это сделать? Ты действительно этого хочешь?» Татьяна взглянула ему в глаза. «Я хочу освободить Игоря», — шепотом сказала она. «Тогда выстрели в него». Пожарская испуганно на него посмотрела. «А это поможет?» — спросила она. «Должно помочь». Татьяна колебалась. «Он ведь уже мертв, и ему все равно, правда?» — спросила она. «Да, мы делаем это только для того, чтобы его телом не смогли воспользоваться». Татьяна подняла пистолет и положила палец на спусковой крючок. Рука ее заметно дрожала. В этот момент Игорь распахнул глаза и издал громкое яростное шипение. Татьяна испуганно вскрикнула, Никита отвернулся и закрыл уши руками, грохнул выстрел, тело Игоря резко дернулось на холодном алтаре и замерло, теперь уже навсегда. Татьяна и Никита одновременно отошли от него, стараясь даже не смотреть в ту сторону, и направились к выходу. «И ты явилась сюда одна? Смело с твоей стороны. А что мне еще оставалось? Я звонила Василевскому, но он был недоступен». За дверьми храма начинался длинный узкий коридор с низким потолком и черными стенами. В конце виднелось основание железной винтовой лестницы, ведущей наверх.